Христианский мир для высшего понятия избрал слово «Бог». Потому зачем искать новое определительное для этого величественного понятия? Ведь с этим словом христианский мир веками связывал все самое высокое, все самое прекрасное, доступное его сознанию. Потому в книгах учения этот непознаваемый и беспредельный принцип или начало часто обозначается словом «Бог». Ведь сказано «Бог есть Дух», и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. Еще сказано «Отец мой и Отец ваш». Именно это божественное начало, непостижимое и незримое, духовно пребывает в нас и вокруг нас. Потому и Бог Махатм есть Бог космический, вернее, сам космос, во всей его видимости и невидимости. Именно все в нем движется и дышит, и имеет бытие. Также в Агни-йоге сказано, люди не понимают, что означает Бог и Бодхисаттва. Истинно они не понимают, и мы можем сказать словами великого Оригена. Наш ум своими силами не может постичь Бога, но познает Отца всех тварей из красот дел и великолепия Вселенной. Лучше сказать нельзя. Да, величественно было представление великих умов древности об этом непостижимом начале всех вещей, в этом вселенском законе, истинно справедливом начале, дающем каждой искре, исшедшей от него, все свойства свои, предоставляя ей следовать свободному выбору в применении их на строительство или разрушение. Не забудем также, что все древние религии, без исключения, делились на эзотерическую для избранных и экзотерическую для народа. Именно много осложнилось в нашей христианской религии из-за того, что священнослужители утратили, вернее, отвергнули ключ к пониманию учения Христа полного эзотеризма, о чем в Евангелии имеются неоднократные подтверждения в словах самого Христа. Возвращаясь к термину «безличный Бог», должна добавить, что вкладывая в понятие Бога то понимание, которое связано с представлением этого понятия в умах масс, определение такого Бога как безличного будет, попросту говоря, чудовищной нелепостью, полной непродуманностью. Потому лишь принимая Бога за непостижимое начало, за единый закон всякого существования, мы можем говорить о его безличии. Также, если сказано, что Бог беспределен, то возможно ли, чтобы нечто беспредельное имело форму или облик? Как Бог, будучи беспредельным, может стать предельным и конечным? Потому лишь представление Бога как божественного, неизменного, непреложного, вездесущего и беспредельного и непознаваемого принципа может действительно ответить всем запросам и пояснить многие недоразумения. Задумайтесь, насколько понятие Бога разнится в представлении сознаний, стоящих на разных ступенях человеческой эволюции. Оно растет и ширится по мере роста сознания. Но люди обычно упускают из виду эволюцию этого понятия. Ибо костное большинство всегда плетется в хвосте и следует раз установленным догмам. Как прекрасное изречение в Бхагавад-гите: «Я – та нить, на которую нанизаны все эти идеи, из которых каждая подобна жемчужине». Истинно можно сказать, сколько сознаний, столько и представлений о Боге. Ведь если допустить существование всемогущего, вездесущего, вселюбящего, всемилосердного и всеведущего Бога в облике существа, то мы должны запросить его, почему всемогущий и вселюбящий правитель всей вселенной допускает столько вопиющей жестокости и несправедливости, почему вся природа существует пожиранием друг друга, ведь никто не станет отрицать, что мир, как он сейчас, отвратителен, именно есть самый настоящий ад. Не будем скрывать от себя, что если несчастен человек, довольствующийся лишь материальными благами, то еще несчастнее судьба человека, осмеливающегося выступать и требовать справедливости и чего-то высшего, нежели животные материальные наслаждения. Разве не видит всевидящий Бог, как погибают миллиарды его созданий в образе людей и прочих тварей? Можем ли мы вздохнуть или сделать шаг, чтобы не уничтожить тысячи малейших жизней? Каждый момент нашей жизни, каждое дыхание наше несет смерть миллионам. Почему должны они умирать? Почему нужна их смерть? Несомненно, найдутся люди, которые станут уверять, что все это создано Богом для нашего испытания и что зло ведет к добру. Но подобные детские уверения, конечно, не могут удовлетворить ни одного мыслящего человека, ибо мы видим, как зло заразительно, и если бы не отдельное высшее сознание, то давно волна зла затопила бы мир. Неужели ради этих нескольких сознаний, оказавшихся победителями в этой жестокой и непрекращающейся борьбе, Бог захотел видеть неисчислимое страдание биллионов людей на протяжении нескончаемых веков? Почему такая несправедливость в условиях рождения, налагающих свою печать на всю последующую жизнь нашу? Где всемилосердие, всеведение и всемогущество? Разве не мог Бог в силу этих своих свойств создать более высокую и совершенную природу? Зачем понадобилось ему созерцание этого неустанного самоистребления и выживания наиболее приспособленного и сильного? Нет, невозможно примирить существующее положение вещей с провидением всемилосердного, всеведущего и всемогущего Бога, преподанного нам Церковью. Потому нужно очень просмотреть все понятия о Боге. Потому пора обратиться к учениям Востока и умам их давшим, и признать в них наших учителей. Именно Восток от монотеистического Бога, правителя всей Вселенной, пришел к высшим идеям о Божестве, и в непостигаемом Абсолюте найдено было объединение всей Вселенной. Ибо Абсолют этот вмещает в себе все конечное и бесконечное, все проявленное и непроявленное, и дальше этого всеобъединяющего понятия ум человеческий подняться не может. Потому все величайшие учителя человечества никогда не поощряли прений о непознаваемой причине. Она принималась как величайшая тайна, навсегда непостижимая, ибо если мы начнем ограничивать Абсолют нашими представлениями, он перестанет быть Абсолютом и станет ограниченным. Потому Абсолют непостижим. Ведь Абсолют вмещает и понятие беспредельности. Но кто задумывается над этим грандиозным и страшным понятием беспредельности? Потому мы можем постигать лишь различные аспекты и проявления этого Абсолюта. Но так как все мы частицы этого Абсолюта, и каждого частица единого целого заключает в себе потенциал всех свойств этого целого, то мы можем постепенно раскрывать в себе этот потенциал на протяжении бесчисленных воплощений и тысячелетий, уходящих в беспредельность.